больше свободы, чем барщинный крестьянин. Вносили господин оброк, но непрерывный рост платежей в 4-5 раз за 1760-1790 годы сильно ухудшил и их положение. Если в 50-е годы поволжский крестьянин платил 1-1,5 рубля в год, то в 60-е, начале 70-х годов уже от 2 до 4 рублей. В обширных шереметьевских вотчинах, лежавших на Нижегородчине, оброк с 1750 по 1763 год подскочил с 1,5 до 3,4 рубля. Оброчные, как и барщины крестьяне, помимо основной работы, исполняли много дополнительных: рыли каналы, осушали болота, строили дома и сараи, пряли и ткали, собирали грибы и ягоды и так далее. В барский дом, в имение или в Петербург, Москву возили всякие столовые запасы: муку и мясо, масло и яйца, овощи и дары лесные, мед и так далее. Крестьян все более стесняют в правах, и без того мизерных. Серия указов 30-х-60-х годов запрещает им иметь недвижимость, брать подряды и отходы, давать векселя и выступать поручителями, торговать без разрешения помещика. В 1760 году указ Елизаветы Петровны разрешил помещикам по их усмотрению ссылать крестьян на поселение, а через 5 лет они получили право отправлять их на каторгу. Еще через 2 года, по еще одному указу матушки Екатерины II, крестьянин потерял даже право подать жалобу на своего господина, за небольшими исключениями: повреждение государственного интереса, укрывательство от службы, лихоимство, корчемство, укрывательство чужих беглых крестьян, блуд с рабою. Крестьян эту, как тогда говорили сами помещики, крещенную собственность, они продавали и покупали и семьями, и порознь, дарили, выменивали на борзых щенков и лошадей. При таком порядке помещики привыкли смотреть на своих крепостных как на неодушевленные вещи или скот, им принадлежащие. Даже просвещенные люди Золотого века российского шляхетства не считали зазорным, более того, полагали само собой разумеющимся так смотреть на подлые сословия. Что говорить об остальных чванливых вельможах, фаворитах, попавших в случай и хватавших чины, награды, имения и крестьян, золото и бриллиантовые подвески, своре хапуг чиновников, провинциальных помещиков, с завистью смотревших на петербургских и московских вельмож, пятиметров и франтов, подражавших им во всем. Для всей этой оравы господ с их домашними нахлебниками, лакеями, клиентами требовалось много денег и еды, питья и развлечений. И они неистовствовали вовсю, сдирая с крестьян 3 шкуры, закладывая и перезакладывая имения, продавая налево и направо крещенную собственность и всякую другую, дома и кареты, гончих и гнедых. Главная же забота – выжить из крепостного побольше, получить деньги, чтобы кутить, развратничать или копить, по примеру, Коробочки и Плюшкина, тоже имевших в екатерининское время своих предшественников, как и те негодяи из фамилий знатных, которых обличал Грибоедов. Процветали жестокость, самодурство, принимавшие нередко самые циничные изуверские формы. В канцеляриях разных учреждений накапливалось большое количество жалоб крестьян на произвол и беззаконие помещиков. 22 июня 1767 года Екатерина II на заседании Сената поведала господам присутствующим, что во время ее путешествия в Казань подали ей до 600 челобитных, по большей части все, включая несколько недельных от помещичьих крестьян, в больших с них сборах от помещиков. Вяземский в записке Сенату, упомянув, что таких жалоб от крестьян на помещиков своих подовано было и прежде немалое число, сообщил о беспокойстве императрицы, посему ее величество сомневается, изволит, чтоб оказующееся от крестьян на владельцев своих неудовольствие не размножилось и не произвело бы вредных следствий. Во избежание сих вредных следствий господам-сенаторам предлагалось в предупреждении сего зла придумать благопристойные средства, и они придумали. На заседании 11 июля того же года записали свое решение впредь крестьянам запретить жаловаться на помещиков,